Глава 26. Прошла неделя, и я вернулась к тренировкам. Их по-прежнему мне проводит Пальчевский. Только с того дня рождения отношение ко мне мужчины изменилось. Это что-то неуловимое. Оно витает в воздухе. Едва мужчина появляется в поле зрения. Ощущение, что он хочет меня от чего-то защитить любой ценой, не покидает. Как бы Пальчевский ни говорил мне, что я в полной безопасности здесь. «Попробуй сохранить равновесие», — говорит мне мужчина, делая захват. Он намного крупнее меня и, конечно, легко уложит на лопатки. Рядом с таким громилой мне никогда ничего не страшно. Но и победить его в честном бою не получится. Я это хорошо понимаю, поэтому отскакиваю в сторону, не давая ему подсечь меня под колено. Пальчевский улыбнулся, но своей затеей одолеть меня не оставил. Шаг вперед, и вот уже он взял меня в капкан, ловко притянув к себе. Завел мои руки назад. «Так нечестно!» – выпаливаю обиженно. Мужчина только крепче сжал мои запястья. «Думаешь, соперник станет с тобой по правилам драться?» Иронично ухмыльнулся Пальчевский, явно наслаждаясь моим замешательством. Легко ему говорить. Вон какой сильный. А мне не одолеть неравного соперника. Ни за что на свете. Разве что играть другими методами. Прекращаю сопротивляться. Расправляю плечи. На губах игривая улыбка. Смотрю прямо в глаза мужчине. Пальчевский заметно напрягся. Рука на моем запястье ослабла. Воспользовавшись его замешательством, высовываю ладонь из его захвата, провожу пальцами по бицепсу на правой руке мужчины, не забыв томно вздохнуть. «Что ты делаешь?» – спрашивает Пальчевский осипшим голосом, сглатывая. «Я всего лишь играю по твоим правилам и хочу выбраться из капкана. Все по заветам Пальчевского, сам учил меня быть хитрой, если по-другому никак. Веду рукой выше, огладив плечо. Укладываю ладонь ему на грудь. Под моими пальцами учащенно бьется сердце. Кажется, мужчина даже дышать перестал. Инстинктивно он тянется ко мне. Когда его губы коснулись моих, делаю выпад, вырываясь из цепких рук. А потом быстро, пока не среагировал, подсекаю, как он учил, опрокидывая мужчину на лопатки. «Да, я сделала это!» Не могу поверить, что смогла одолеть такого сильного соперника. Жаль, забыла, что Пальчевский не привык быть в роли жертвы. Мужчина так ловко провернулся, откатившись в сторону, что я и повернуться не успела. И только когда он навалился сверху, придавив мои запястья к мату, поняла его маневр. «Вот черт!» – вырвалось у меня против воли. «Почему я не отскочила в сторону, когда у меня...» На это было несколько секунд. Ликование от победного выпада слишком сильно грело самолюбие, затуманило разум. А надо было действовать дальше, с холодной головой. Тогда бы мужчине не удалось так ловко одолеть меня, и у меня была бы возможность придумать новый маневр. Теперь остается только беспомощно барахтаться. Но даже этого мне не дали. Пальчевский спеленал меня так, что не пошевелиться. «Пусти!» – прошипела ему в лицо обиженно. «Я почти победила, а он мог бы подыграть хоть раз!» Мужчина не пошевелился. Его взгляд прошелся по моему лицу. Замер на губах. «Тебе не говорили, что инициатива наказуема?» – спрашивает хрипло. Легко коснувшись щеки губами, он обжег дыханием нежную кожу на шее. Будто точно знает, что именно там чувствительная точка. Дыхание участилось, а хватка на моих запястьях стала крепче. «Нет», — выдыхаю сипло. Горячие губы опустились ниже. Влажный язык прошелся по шее. Под кожей пробежала горячая волна. Запах мужчины заполнил легкие. Хочется дышать им, что я и сделала, втянув воздух всей грудью. Каждое движение мужчины как часть отлаженного механизма. Губы касаются самых чувствительных точек, будто кто-то заранее выдал ему карту моих эрогенных зон. Легко и играючи, он нашел мой сосок и прикусил его сквозь ткань майки. Вскрикиваю, выгибаясь ему навстречу. Горячий, почти болезненный импульс простреливает от груди вниз живота. А Пальчевский не унимается и прикусывает второй сосок. «Не надо!» Выдыхаю беспомощно, сжимая его пальцы своими. «Чего не надо?» Мужчина проводит носом по набухшему соску и снова сжимает его зубами, заставляя меня вскрикнуть. «Так не надо?» «Или так?» Добивает, прихватив губами кожу, чуть выше выреза на майке. Тело горит и предательски желает продолжения. «Нельзя сдаваться!» Он и так почти победил. Я не твоя. Голос меня почти не слушается, но усилием воли заставляю себя сопротивляться. Уверена? Звучит в ответ насмешливая. Скажи еще, что не хочешь меня. Его губы опустились к животу. Мужчина провел носом вокруг пупка, будто очерчивая его. Вздрогнув, я простонала сквозь зубы. «Не хочу», выдыхаю упрямо. Жар под кожей расходится резкими волнами, отзываясь пульсацией в животе. Если мужчина сейчас остановится, этот жар сожжет меня дотла. «Упрямая», заключает Пальчевский, поддевая зубами резинку на спортивных штанах. «Боже, он издевается!» Сжимаю руки в кулаки, тут же их разжимаю, потому что совсем это не помогает вернуть равновесие. Пальчевский переплетает наши пальцы, поднимает мои руки, сводит их у меня над головой. Сам нависает сверху. Его губы почти касаются моих. «Знаешь, как сильно я хочу тебя?» Выдыхает мне в губы, обжигая дыханием. «Как полоумный!» Тут же впивается поцелуем, жадно проникая языком в рот. «Как полоумный!» Проносится в голове его признание, когда сознание заглушает ярким ощущением своей силы над мужчиной, пусть и иллюзорным. Конечно, мне все это только кажется. Пальчевский – мастер манипуляций. Он готов сказать что угодно, лишь бы только добиться цели. Сейчас его рука безостенчиво тянет вниз резинку моих штанов, подхватив их вместе с бельем. «Нет!» Слабо протестую, перехватив его ладонь. Пальчевский замер. Шумно выдохнул. Сжав руку в кулак, он до треска натянул ткань моих штанов. С замиранием сердца я наблюдаю, как мужчина, зажмурив глаза, тяжело дышит мне в лицо. Не говоря ни слова, он отпускает меня. Резко поднимается на ноги и выходит из спортзала. Я победила. Нужно ликовать. Сам Пальчевский сдался и сделал, как я и просила. Но веселья нет и в помине. Наоборот, хочется стукнуться головой о стену, потому что я такая дура. Хочу его не меньше, чем он меня. Как полоумный, снова пронеслось в голове. Именно так. Мы оба такие.